Помнится, вы собирались разобраться с этим некто, заставить его вернуть то, что он хапнул не по праву. Вы даже пламенно убеждали меня в необходимости разборок. Я согласилась. И что же происходит теперь? Где ваша решимость? Где ваша жажда справедливости? Вы сейчас похожи на крысу, которая бежит с тонущего корабля. Я и сама не знала, с чего вдруг так завелась. Ведь по большому счету меня нисколько не касались дела Дружинина и его проблемы. Откуда же взялась нежданная, негаданная обида на решение, принятое Романом? «Женя», — стушевался он, — «я отвечу вам на вашу страстную тираду только одно. Я боюсь, понимаете? Боюсь. Признаю, это абсолютно открыто. Бегство, как мне сейчас кажется, единственный реальный шанс спасти свою шкуру. Пусть они не хотят пока убивать меня, а лишь только пугают, но я не знаю, чего им от меня нужно, и как долго будут продолжаться липовые покушения, когда они перейдут к настоящим, смертельно опасным, сегодня, завтра. К тому же есть еще и Кошелев, у которого, если вы не забыли, Женя, нам надо быть сегодня после обеда и оформлять явку с повинной. А я не хочу в тюрьму. Я ни в чем не виноват, Женя, и не желаю отбывать срок за кого-то. Миша подсказывает мне возможность вырваться». Дружинин умолк и сохранял молчание несколько минут. Я тоже его не нарушала. А потом он добавил: «Я хочу, чтобы вы помогли мне». «Помогла? В чем?» Я поняла, что он действительно сильно боится. Романа загнали в угол. И вообще-то я не имела никакого права требовать от него героических подвигов. В конце концов, это его жизнь и его решение, а я только телохранитель. Мне нужно встретиться с этим Ермиловым и решить вопрос с переводом денежных средств. Роман скомкал записку Хабецкого, а потом на самолет. «Проводите?» И тут в его глазах мелькнула шальная искорка. «А хотите, давайте улетим вместе». «Куда?» «Да все равно куда!» — Дружинин небрежно махнул рукой. «В Швейцарию хотите?» «Не хочу». «А куда хотите?» «Никуда», — призналась ему я. «Но проводить я вас провожу». «Только как вы будете решать вопрос с документами? Вы же в розыске». «Эту проблему мне тоже поможет урегулировать Ермилов, если, конечно, верить словам Михаила». «А вы ему еще верите?» Я коварно прищурилась. На лице Дружинина отобразилась растерянность, но он, достаточно быстро справившись с ней, взял себя в руки. «В данном случае, я думаю, ему можно верить. Спасая меня, он учитывает и собственные интересы». Роман вновь выдержал паузу. «К тому же вы все еще рядом со мной, а это придает уверенности». На сей раз, когда он направился в ванную, я не стала его останавливать. Пусть освежится, в себя придет. Давно уже пора. За время отсутствия Дружинина я прошла в кухню и сварила кофе. Расположившись за столом, сунула в рот сигарету, щелкнула зажигалкой. Один раз, второй, третий. Искра упорно не желала высекаться. Я с досадой швырнула зажигалку в мусорное ведро, но промахнулась. Неприкуренная сигарета все еще торчала во рту. Я чувствовала во всем теле нервное напряжение. «Да что с тобой такое происходит, Охотникова? Неужели ты и в самом деле так сильно прикипела к этому парню, что не желаешь терять его, не только как клиента? Или действительно дело в справедливости?» «Глупо. Не стоило загружать такой ерундой голову. Вот завершу свою работу, он со мной расплатится, и все. Еще одно дело будет списано в мой личный архив». Я налила две чашки кофе, сигарету вынула изо рта и положила в пепельницу, подошла к окну и выглянула на улицу. Солнышка сегодня не было, утро выдалось пасмурным, и в воздухе отчетливо попахивало очередной грозой. «С тобой все в порядке?» Я обернулась. Чисто выбритый, аккуратно причесанный, Роман стоял на пороге кухни и внимательным взглядом изучал меня. Он был уже в брюках, и в расстегнутой до пояса бежевой рубашке. «Да, конечно». Я вернулась к столу. «Садись, кофе остывает». Переход на «ты» в нашем с Дружининым общении, которого сам Роман так настойчиво и безрезультатно добивался, произошел как-то сам собой. В тот момент я даже не обратила на это внимания. Он спросил, я ответила. «Думаю, надо двинуться к Ермилову прямо сейчас». Он не стал садиться, как я ему предложила, а просто взял чашку в руки. «Но в записке есть еще и телефон. Лучше будет созвониться для начала, да?» «Конечно, позвони. Мало ли что. Телефон в кресле». Не выпуская чашки из рук, Дружинин сделал коротенький рейд до гостиной и вернулся обратно с трубкой. Набрал номер. Запиской уже не пользовался. Выучил все, что ему надо, наизусть. Я смотрела на него, а он на меня. После вызова долго никто не отвечал. «Алло», — заговорил наконец Роман, — «доброе утро. Могу я услышать Николая Петровича?» В разговоре вновь возникла пауза. Ермилова либо пошли звать, либо переключали связь на другой аппарат. «Да, алло, Николай Петрович, это Дружинин вас беспокоит. Я от Михаила Хабецкого. Он дал мне ваш номер телефона и сказал, что я могу смело к вам обращаться. Тут такая проблема. Что? Вы уже в курсе? Прекрасно. Мне не придется доверять свои секреты телефонному аппарату. Так что скажете?» «Да, конечно, без проблем. Во сколько?» Дружинин бросил взгляд на часы. «Ладно, договорились. И еще один вопрос. Николай Петрович, сколько по времени?» «Хорошо. Обговорим при встрече. Ладно, до свидания». Он выключил связь, еще раз посмотрел на часы, висевшие в кухне над холодильником. Как обычно, при нервном напряжении пальцы Романа подрагивали. «Ну что?» – я улыбнулась. Он сказал, что без проблем, и был уже в курсе той просьбы, с которой я собирался к нему обратиться. «Наверное, ему не впервой?» – Дружинин подмигнул мне. «Или тут что-то нечисто», — огорошила его я, внеся в воспарившую было душу клиента смятение. «Брось, Женя», — Роман попытался добавить в голос как можно больше небрежности. «По-моему, ты уже перебарщиваешь. Паранойя?» «Может быть, я тоже поднялась из-за стола. А может быть и нет. В котором часу он назначил тебе встречу?» «В половине первого». «Почему так поздно?» «Ну, не знаю». От моих прямых и настойчивых расспросов Дружинин впал в еще большую растерянность. Сказал, что ему нужно подготовиться. «Да и свои дела, наверное, у человека есть. Перестань меня пугать, в конце концов». Я подошла к Роману вплотную. Уж слишком все непонятно было в этой истории. И появление на арене новой фигуры в лице некоего Николая Ермилова вовсе не внушало мне доверия. Независимо от моего клиента, на что, в общем-то, если говорить откровенно, я не имела права, в голове моей созрело решение. Пусть Дружинин не хочет доводить дело до конца самостоятельно, но в игре, по воле случая, замешана еще и я. И правила этой игры требовали идти ва-банк. Я молча взяла из рук Романа телефонную трубку и набрала рабочий номер Погорелова. «Куда ты звонишь?» «Подожди секунду, я чуть отстранила рукой Дружинина». Алексей ответил после второго гудка. «Горелый, это опять я», — услышав голос приятеля, заговорила я. «Узнал?» «О чем речь?» «Конечно, голос Погорелова был слегка запыхавшимся». «Я тебя всегда узнаю, Женечка, и всегда рад слышать». «Ты что делал? Утреннюю пробежку?» Мне не хотелось, чтобы клиент был в курсе тех переговоров, которые я собиралась вести со своим старым милицейским другом. А потому я, оставив его на кухне одного, скрылась в своей спальне. «Да нет, по лестнице быстро поднимался», — со смехом признался Алексей. «Старею, Женечка». «Перестань прибедняться. Или ты таким нехитрым способом нарываешься на комплимент?» Я села на кровать. «У меня к тебе новая просьба, Горелый. Но на этот раз дело очень серьезное». Опуская незначительные детали произошедшего, в частности те, в которых я грубо нарушала так чтимую по Гореловым букву закона, я поведала Алексею всю историю, в которой я оказалась замешанной, взявшись охранять Дружинина. Приятель выслушал меня молча, ни разу не перебив. Я даже обеспокоилась вопросом, все еще ли он на связи? Чего примолк, Горелый? «Знаешь, что я скажу тебе, Женя?» В его голосе зазвучали весьма суровые, даже металлические нотки. «Что?» «Полное дерьмо!» «Не выражайся!» «Прости, но другого слова просто не подобрать!» Алексей тяжело вздохнул. «Ты сможешь мне помочь?» Серьезно спросила я после паузы. «Это нужно тебе?» Уточнил Погорелов. «Или Дружинину?» «Это нужно человеку, Горелый!» Он снова помолчал. «Хорошо», — донесся до меня его решительный ответ. «Мы поступим так, душа моя. Я попробую в кратчайшие сроки, часа за два, узнать что-нибудь по Ермилову. Заодно и по Хабецкому тоже. А ты будь добра, прежде чем отправляться с Романом Станиславовичем на его сомнительное рандеву, заскочи-ка ненадолго ко мне в прокуратуру». «Зачем?» – насторожилась я. Погорелов почувствовал мою неуверенность. «Ты что, мне не доверяешь, Женя?» «Прости, я немного стушевалась от его прямого вопроса». «Конечно, я доверяю тебе. Если уж тебе не доверять, Горелый, то тогда кому?» «Мы приедем часов в 11. Договорились». «Да, и не забудь захватить с собой твой трофейный пистолет. Проверим на отпечатки пальцев». «Спасибо, Горелый». «Как всегда, не за что». Мой друг, не прощаясь, повесил трубку. А я с трубкой в руке сидела несколько минут на кровати в задумчивости, не обращая внимания на то, как в ухо мне настойчиво пиликают короткие телефонные гудки. Затем встряхнулась, отбросила все сомнения, пружинисто поднялась во весь рост и вышла из спальни. Роман сидел в кресле. «Поворковали». Ревность клокотала в нем и готова была в любой момент выплеснуться через край. Невооруженным взглядом видно – интимные дела. «Дурак ты, Роман!» – жестко произнесла я, приближаясь к нему. Остановилась возле кресла и посмотрела сверху вниз. «Но я, так и быть, прощаю тебе твои слова». Он растерянно поднялся на ноги, во взгляде появилась неловкость и смущение. «Я ревную», — признался он. «Напрасно. Ты готов ехать? Мы должны по пути заскочить еще в одно место». «Куда это?» «В прокуратуру». «К нему?» — Дружинин кивнул на все еще зажатую у меня в руке телефонную трубку. «Да, Роман», — я кивнула. «И знаешь, возможно, Алексей Погорелов — твой последний шанс на спасение». Он не нашелся, что ответить. Да я, честно говоря, и не ждала от него никакой реакции. Я ретировалась в собственную спальню, но теперь уже для того, чтобы придать надлежащий вид перед грядущими событиями. На данную подготовку я затратила не более 20 минут. К тому моменту Дружинин тоже успел облачиться в свой темный костюм и галстук. Я взяла с тумбочки свой револьвер и положила его в сумочку. При желании и необходимости приткнуть оружие в более удобное место, еще успею. Роман, стоя перед зеркалом в коридоре, упорно не мог определиться с местонахождением для носового платка. То он его опускал в боковой карман пиджака, то перемещал в нагрудный, то вдруг приходил к мысли, что данному предмету самое оптимальное место в заднем кармане брюк. Я невольно улыбнулась, заметив все его манипуляции. «Что? Волнуешься?» «Немного». Он повернул голову и сверкнул в ответной улыбке белоснежными зубами. «Сегодня для меня день X, верно?» Я приблизилась к нему и совершенно неожиданно для себя обняла сзади за плечи. Мышцы Дружинина тут же заметно расслабились. Он развернулся на 180 градусов и стремительно сцепил руки у меня на талии. Его губы потянулись к моим губам. «Уедем вместе, Женя!» «Мы уже обсуждали этот вопрос», — напомнила ему я, отклоняясь. Бросила взгляд на наручные часы. «Пора, Роман, время не ждет». Он отпустил меня, набросил плащ, водрузил на голову узкую шляпу и кивнул. «Дескать, есть готовность номер один». Мы покинули квартиру, и я поймала себя на мысли, что вернусь сюда сегодня уже в гордом одиночестве, при любом раскладе. Глава 15. Слава Бобков натужно рвал голосовые связки, исполняя один из своих новых хитов – блатной шансон «Шишки да иголки». Я убавила громкость радиоприемника и откинулась на спинку сиденья «Фольксвагена». Закурила сигарету. Дружинин, расположившийся рядом на пассажирском месте, самозабвенно предавался изучению собственного паспорта и каких-то бумажек, заложенных за его кожаную обложку. Он внимательно вгляделся в свое фото и даже зачем-то поскреб его ногтем. «За прожитые годы я успел привыкнуть к своим имени и фамилии», — произнес он, не глядя на меня. «А теперь мне предстоит получить новые реквизиты. Наверное, непросто будет к ним привыкнуть». Его рассуждения были чисто риторическими и совершенно не требовали никакой оценки с моей стороны. Я лишь покосилась на клиента и отметила, что в его голубых глазах действительно отражалась тоска. Но сейчас мне было не до успокоения раньше времени за ностальгировавшего Романа. То и дело, поглядывая на циферблат наручных часов, я ждала, когда из здания прокуратуры, расположенного на противоположной стороне улицы, выйдет Погорелов. Алексей уже задерживался на 3 минуты, и это было отнюдь не на руку нам с Дружининым. Роман почувствовал мою нервозность. «Может, поедем отсюда?» — предложил он, убирая документы во внутренний карман пиджака. Как-то неуютно торчать в 2 шагах от такой серьезной конторы без маскировки, учитывая то, что эти ребята заняты моими поисками. Да и потом, не опоздать бы к Ермилову, Женя. «Успокойся, пожалуйста, я выпустила в окно тоненькую струйку дыма. Время у нас еще есть». И в эту секунду я заметила, как к зданию городской прокуратуры подкатила служебная белая «Волга», из которой чинно выбрался хорошо знакомый нам с Романом Александр Дмитриевич Кошелев. Следователь был облачен в легкий бежевый плащ и шляпу. Левым локтем он прижимал к своему боку черную, туго набитую бумагами папку и длинный зонтик. Кошелев нагнулся к водителю «Волги» и что-то сказал ему. Усатый парень с честным и открытым лицом кивнул, и автомобиль, тронувшись с места, взял курс по направлению к Московскому проспекту. Александр Дмитриевич огляделся по сторонам и хотел уже было направиться ко входу в здание, как его ледяной пронизывающий взгляд встретился с моим. Бесспорно, старший следователь не мог не заметить существенного изменения не только в моей прическе, но и в цвете волос. Он нахмурился. Я тихо выругалась при этом. Кошелев изменил траекторию движения, сошел с тротуара и, минуя проезжую часть, двинулся к нашему «Фольксвагену». Я выкинула сигарету за окно. «Сиди здесь», — коротко бросила я Роману и открыла дверцу со своей стороны. «Шляпу надвинь на глаза». Я вышла из салона навстречу служителю закона. Спиной загородила съежившуюся фигуру Дружинина и открыто улыбнулась приблизившемуся Кошелеву. «Доброе утро, Александр Дмитриевич! Как вам мой новый имидж?» Я демонстративно пробежалась рукой по своим темным, коротко стриженным волосам. «Впечатляет!» Кошелев склонил голову и галантно облобызал тыльную сторону моей ладони. Хотя, признаюсь честно, блондинкой вы мне нравились больше. Вы уже отказываетесь от совместного ужина?» Игриво стрельнула глазками я. «Нет, что вы!» — он улыбнулся. «Конечно же, нет. Однако вы забываете, Ларисочка, что перед тем, как наши отношения встанут на шаткую романтическую почву, необходимо закончить наше деловое сотрудничество. Вы обещали привести мне Романа Дружинина или запамятовали?» Я выставила вперед руку с часами на запястье и постучала пальцем по циферблату. «Отпущенные мне 24 часа еще не истекли, Александр Дмитриевич». Я с облегчением обратила внимание на то, что Кошелев не пытается заглянуть мне за спину для того, чтобы определить, кто же еще располагается в салоне моего компактного «Фольксвагена». Взгляд его карих глаз внимательно ощупывал мое лицо и шею. «Вы ведь не подведете меня, Лариса?» – спросил следователь, и в голосе его на мгновение зазвенел металл. «Я уже доложил начальству, что дело об убийстве Валерия Донцова к вечеру сегодняшнего дня будет закрыто и завтра передано в суд». «Александр Дмитриевич», – я картинно приложила руки к груди, – «вы можете целиком и полностью положиться на меня. Мое слово – гранит. Я не разбрасываюсь пустыми обещаниями». «Я тоже», – Кошелев поправил розовый узелок своего галстука на вороте рубашки. «Можно задать вам бестактный вопрос, Лариса?» «Ну, если только один». Старший следователь кивнул. «Вы замужем?» «Нет», – честно ответила я. «Пока не берет никто, Александр Дмитриевич». «Странно», – ответил он. «Окружавшие вас до сего момента мужчины – безнадежные слепцы, и им можно только посочувствовать». Краем глаза я заметила, как из здания прокуратуры проворно вынырнул на улицу Погорелов, узрел знакомый «Фольксваген» и двинулся к нам. Кошелев откашлялся. «Я, к своему глубокому сожалению, вынужден оставить вас. Работа, сами понимаете, неопределенно пожал он плечами. Но я не прощаюсь». «Безусловно, в тон ему откликнулась я. Еще увидимся сегодня, Александр Дмитриевич». Кошелев развернулся на 180 градусов и нос к носу столкнулся с Алексеем. Коллеги сухо и официально пожали друг другу руки, после чего следователь удалился, а Погорелов, бросив косой взгляд ему в спину, обратился ко мне. Чего он хотел? «Просто подошел поздороваться», — невинно ответила я. «Давай присядем в машину, Горелый». «Ты ходишь по лезвию ножа, Женя». Алексей явно был не в настроении. Я даже успела на мгновение пожалеть, что приехала на встречу с ним перед грядущей встречей с Николаем Ермиловым. А не для того ли он меня вызвал, чтобы просто прополоскать мозги и прочесть пару нотаций на тему о том, как следует жить? Погорелов, приняв мое предложение, забрался на заднее сиденье «Фольксвагена» и с опаской огляделся по сторонам. Я заняла свое законное место водителя. Взгляды Алексея и Романа пересеклись. Погорелов криво ухмыльнулся. «Двоюродный брат, значит», — едко произнес он, — «из Костромы?» Роман промолчал. «Я так понимаю», — продолжал Погорелов, — «что вы и есть Роман Станиславович Дружинин, верно?» «Да, это я», — коротко бросил мой клиент и отвернулся, уткнувшись взором в лобовое стекло. «Не завидую вашему положению, господин Дружинин», — Погорелов выудил из кармана пачку сигарет, но закуривать не спешил. Извлек одну и стал медленно переминать ее пальцами. «Если даже предположить, что вы невиновны и вас кто-то подставил, доказать данный факт будет весьма непросто. Я бы даже сказал, невозможно». «Горелый», — остановила я его словоизлияние. «Давай без демагогии, переходи к делу». Я следила за выражением его лица в зеркальце заднего обзора. Алексей, услышав мой нетерпящий возражений тон, насупился и зажал таки сигарету зубами, Потом принялся рыться в карманах в поисках зажигалки. «Пушку принесла?» – спросил он. Я вынула из правого кармана плаща, завернутый в пластиковый пакет, конфискованный у киллера пистолет, и протянула его Погорелову через плечо. Он бережно принял вещдок и положил себе на колени. Только после этого, наконец, прикурил, открыл боковое окно, выпуская наружу первую густую струйку дыма. «Что по Ермилову?» Я совсем выключила автомобильный приемник. В данную минуту, на этот раз заливавшийся голосом Надежды Кадышевой, дабы он не мешал нашим деловым переговорам. «Ничего», — Алексей помотал головой. «Я почти все утро провел за компьютером, штудируя базу данных. Если верить оперативным разработкам, господин Ермилов Николай Петрович чист перед законом, аки агнец. То есть до сей поры ни в чем криминальном уличен властями не был. Откуда он родом?» «Понятия не имею». Я посмотрела на Дружинина, но и тот в ответ лишь пожал плечами. Понятное дело, в записке Хабецкого ни о чем таком сказано не было. В салоне автомобиля воцарилось гробовое молчание. Слышно лишь было размеренное посапывание Погорелова, смолящего свою вонючую дешевую сигарету. На хорошее курево у Алексея вечно не хватало денег. «У меня есть еще одна мысль, Женя», — произнес Погорелов спустя пару минут. «Я попробую покопаться во всем, что так или иначе связано с убийством банкира в Дельфине. Не думаю, что фамилия Ермилов может там каким-то образом всплыть. Но то, что ты мне поведала относительно всех этих слияний и неслияний инвестиционных компаний Тарасова, вызывает массу вопросов». Роман покосился на меня с явным неудовольствием. Моя самодеятельность пришлась ему не по нраву. Красноречивый взгляд свидетельствовал о том, что я обязана была посоветоваться с ним, прежде чем посвящать во все перипетии его неприятности кого-то еще, тем более человека из прокуратуры. «Как ты сможешь это сделать, Горелый?» Я в первый раз за время нашей беседы развернулась корпусом к приятелю. «Все бумаги у Кошелева. Он не даст тебе разрешения рыться в них без веских на то причин». «Ну, Алексей гордо вскинул голову. Ты уж не считай меня, милая Женечка, последним профаном и дураком. К следователю на глаза я, конечно, не полезу. Есть и другие пути». «Какие?» «Профессиональных секретов я не раскрываю». И тут к раздувшемуся от гордости Погорелову с серьезным выражением лица обратился Дружинин. «Алексей, простите, не знаю, как вас по отчеству». «Семенович», — подсказал ему Погорелов. «Алексей Семенович», — Роман кашлянул в кулак, — «мне весьма лестно осознавать, что вы намерены оказать мне поддержку, но сейчас в ней уже нет такой необходимости. Я больше не намерен копаться во всем этом дерьме, искать правду и доказывать властям свою невиновность. Сегодня к вечеру я рассчитываю покинуть страну и...» «Господин Дружинин», — сухо оборвал его на полуслове Алексей, — «то, что я собираюсь сделать, вовсе не подкрепляется моими личными симпатиями к вашей персоне. Я делаю это ради Жени. Если вы уедете из страны, оставаясь преступником в глазах общественности, ваша милая напарница и моя давняя приятельница Евгения Охотникова вполне может попасть в серьезные неприятности. Ее запросто могут обвинить в пособничестве убийцы. Вы этого хотите, Роман Станиславович?» «Я нет. Мне очень дорога Женя, и я сделаю все, чтобы отвести от нее возможные проблемы». Я чрезвычайно удивилась, заметив, как пунцовая краска залила лицо Романа. Он опять отвернулся от Погорелова и, следуя примеру Алексея, закурил, потом из-под лобья посмотрел на меня. Я искренне возликовала в глубине души. Пламенный монолог моего друга Горелова поселил смятение в Дружинине. Ставлю 100 против 1, что прежде Роману не приходило в голову то, о чем сейчас поведал ему Погорелов. Алексей же, сам того не подозревая, наступил моему клиенту на больную мозоль. Роман теперь будет чувствовать себя крайне неловко. «Я понимаю, что времени у меня немного», — продолжил между тем Погорелов. «Напомни-ка мне, Женя, еще раз, когда вы встречаетесь с Ермиловым?» Я посмотрела на часы. «Через 30 минут». «Плохо», — Алексей покачал головой. «Выходит, на все про все у меня не более 2-3 часов». «Да, где-то так», — подхватила я. «Учитывая то, что в 4 мне предстоит предстать перед ясные очи Александра Дмитриевича Кошелева». Погорелов щелчком большого пальца швырнул окурок за окно, и тот врезался в асфальт, разметав в разные стороны мелкие искорки. Переданный мною пистолет киллера скрылся в боковом кармане куртки Алексея. Из того же кармана он извлек мобильный телефон и протянул его мне через сиденье. «Держи», — веско произнес он, — «будем держать связь. Как только мне станет известно что-нибудь существенное, я тебе позвоню. Если что-то случится у тебя, тоже звони. Мне так будет спокойнее, Женя». «Спасибо, Горелый. Я приняла мобильник». «За что?» «За все. За заботу, за участие. Спасибо». «Да ладно, чего уж там», — заметно смутившись, пробормотал он. Сидящий рядом со мной Дружинин скрипнул зубами. Алексей уже открыл дверцу «Фольксвагена» и выставил из салона одну ногу. «Удачи!» — его рука легонько похлопала меня по плечу. Я кивнула. Погорелов выбрался из автомобиля и, уже не оглядываясь, заторопился на противоположную сторону улицы к зданию прокуратуры. Я дождалась, пока он скроется за массивными коричневыми дверями, и завела двигатель. «Фольксваген» услужливо заурчал, готовый ударить автопробегом по нашему тарасовскому бездорожью. Дружинин затянулся сигаретой, выдохнул и с головой окутался сизыми клубами табачного дыма. Машина плавно тронулась с места. Со слов Романа я уже знала, в какой приблизительной части Тарасова располагается фирма, где нам предстояло разыскать господина Ермилова. «Я не подумал об этом», — тяжело вздохнув, произнес Дружинин спустя 10 минут. «Не подумал о чем?» «О последствиях для тебя», — он выбросил окурок и, поежившись, поднял боковое стекло. «Тебя действительно могут обвинить в соучастии?» «Могут», — я кивнула. «Только не в соучастии, а в пособничестве. Думаю, в этом случае мне грозит несколько меньший срок и более лояльное отношение со стороны суда присяжных. А в остальном...» «Ты шутишь?» Глаза Романа округлились. «Нисколько». «Что же делать?» «Разберемся», — лаконично ответила я, всем своим видом давая Дружинину понять, что не горю желанием и дальше обмусоливать эту неприятную для меня тему. Он понял прозрачный намек и заткнулся. На протяжении всего дальнейшего пути до места работы таинственного и всемогущего Николая Петровича Ермилова мы с моим клиентом не обменялись ни единым словом. Однако, искоса поглядывая на мрачное лицо Романа, я не один раз вознесла мысленно хвалу своему старому и доброму приятелю Погорелову. Все-таки, как же точно ему удалось зацепить бизнесмена за живое. Впрочем, мы продолжали намеченный путь к предстоящей афере с арестованными счетами Секвойи и получению новых документов для Дружинина. От задумки дать дёру из немытой России Роман не отказывался. Офис фирмы «Крибидж», где честно трудился на благо Отечества, да и на свое собственное Николай Ермилов, располагался в высотном 4-этажном здании почти на самой окраине Тарасова. за каких-то пару-тройку километров до выезда из города. Я уверенно завела Volkswagen на специально оборудованную для сотрудников и посетителей стоянку и, прежде чем покинуть салон, внимательно осмотрелась на местности. Мой опытный глаз тут же выхватил какое-то подозрительное шевеление в одном из стоящих у самого выезда со стоянки автомобилей. Пятерка нежно-бирюзового цвета. За тонированными стеклами явно находились люди. Определить, сколько их, и главное, что за причины побуждают этих людей скрываться от свежего воздуха в затхлом и наверняка прокуренном салоне, я не имела возможности. Я накрыла ладонью руку Романа и взглядом указала ему на пятерку. «Думаешь, по нашу душу?» — враз обеспокоился он. «Не знаю», — честно ответила я, вооружаясь револьвером и привычно затыкая его за пояс. Рукоятку прикрыла розовой кофточкой. «Но будь начеку и не отходи от меня ни на шаг. Других явных угроз нам с Дружининым вроде бы не наблюдалось, и я выбралась из Фольксвагена наружу». Роман проделал то же самое. Стрелки моих наручных часов показывали 23 минуты первого. Проходя мимо упомянутого уже автомобиля с тонированными стеклами, я бросила на него беглый взгляд с близкого расстояния и успела зафиксировать мелькнувший огонек сигареты. Один из невидимых пассажиров пятерки действительно наполнял закрытый салон табачным дымом. Не открыть окно было просто глупо с его стороны. «Это первый тревожный звоночек, Женя. Или у тебя и впрямь паранойя, как сказал Дружинин». Не выпуская из виду шествовавшего впереди Романа и в то же время держа в поле зрения окрестности, я благополучно довела клиента до 14-этажки. Высокий охранник с поджатыми губами, облаченный в камуфляж, стремительно шагнул нам навстречу. «Нам нужна фирма Крибидж», — выступила я вперед. Взгляд зеленых, глубоко посаженных глаз парня замер на какой-то неведомой мне точке у меня над переносицей. Зрачки заметно сузились. С чего это он вдруг так? Поврежденный вчера вечером скуле я так и не дала возможности увеличиться в размерах, да и нос уже был в полном порядке. «Do you speak Russia?» — я склонила голову на бок, отвечая охраннику встречным заинтересованным взглядом. «Кто вам нужен?» — спросил он на чистом русском. «Ермилов», — ответил вместо меня Роман. «Николай Петрович». «По коридору четвертая дверь направо», — проинформировал нас камуфляжный, и, утратив всякий интерес к моей переносице, вернулся за стеклянную перегородку в общество своего такого же накачанного напарника. Дружинин первым двинулся в указанном направлении, миновал лифтовые кабины, ведущие на следующие этажи, и углубился в плохо освещенный коридор с единственным окном в самом дальнем углу. Я проследовала за ним. Возле четвертой по счету двери Роман остановился и осторожно постучал. Нервное напряжение моего клиента било через край. Признаться честно, я тоже немало волновалась, даже воровато оглянулась через плечо на оставшийся позади светлый холл, но ничего подозрительного для себя не обнаружила. «Войдите», — донесся до наших ушей весьма миролюбивый и не предвещающий никакой опасности баритон. «У нас открыто». Я обогнула Романа и самолично толкнула дверь. В небольшом кабинете размером 3 на 3,5 метра, за черным офисным столом, с разбросанными по нему бумагами, восседал мужчина лет 40 с достаточно приятной на вид внешностью. С другой стороны, мне такой типаж не очень-то импонировал. Кудрявые волнистые волосы до плеч, ухоженная тоненькая ниточка усов, чуть вздернутый нос и серые, почти стального оттенка глаза, посаженные, как мне показалось, чересчур близко друг к другу. А вот родинка на остром подбородке с правой стороны, которую я заметила лишь в то мгновение, когда мужчина развернулся к нам лицом на своем крутящемся кресле, значительно портила внешность этого человека. Она была настолько большой и выпуклой, что напоминала бородавку. «Чем могу вам помочь?» Мужчина сцепил пальцы на животе и подозрительно прищурился. «Нам нужен господин Ермилов», — сообщила я, переступая порог кабинета. Мужчина окинул меня долгим взглядом, затем переключил внимание на вышедшего из-за моей спины Дружинина и приступил к изучению его персоны. Дурацкое молчание и неловкая ситуация откровенно затягивались. «Я Ермилов», — произнес, наконец, тип с родинкой. «А кто вы?» «Я вам звонил», — Роман уверенно двинулся вперед и протянул сидящему мужчине руку для приветствия. «Моя фамилия Дружинин». «Очень приятно». Ермилов чуть приподнялся и ответил на рукопожатие. Затем опять косо зыркнул на меня. «А девушка кто?» «Она со мной», — ответил Роман. «Надеюсь, это не проблема?» «Как вам сказать?» — замялся профессиональный хакер. «Дело, с которым вы пришли ко мне, весьма щепетильное. Мне не хотелось бы. Одним словом, было бы лучше, если бы девушка...» И его взгляд красноречиво уткнулся в еще раскрытую дверь. «Послушай ты, компьютерный гений!» Я потянула ручку на себя, и дверь захлопнулась. «Тебе русским языком сказали, что я с ним. Вопрос закрыт. Или переходи к делу, или считай, что сделка между нами не состоялась». «Подожди», — Дружинин встал между нами лицом ко мне. «Женя, ты не понимаешь». «Тут и понимать нечего, Роман». «Мы можем выйти на секундочку», — засуетился он, — «поговорить». При этом он обернулся на Ермилова, а тот в ответ лишь равнодушно пожал плечами. «Женя», — Дружинин нервно сглотнул. «Хорошо», — я кивнула, — «давай выйдем». Глава 16. Мы с Романом вновь оказались в слабо освещенном коридоре первого этажа. Он осторожно прикрыл за собой дверь так, чтобы Ермилов не мог слышать наших конфиденциальных переговоров. Затем извлек из заднего кармана брюк свой огромный платок и обтер им вспотевшую от волнения шею. «Нельзя так говорить с ним, Женя», — Дружинин сурово взглянул мне в лицо. «Почему же это?» В моих словах прозвучал откровенный вызов. «Пойми», — терпеливо пустился в объяснение мой клиент. «Николай Петрович всего лишь оказывает мне услугу. Услугу не совсем законного характера. В данном конкретном случае не столько я нужен ему, сколько он мне. Если мы начнем выделываться, он пошлет нас куда подальше и будет абсолютно прав». «Разве его услуга неоплачиваемая?» — не сдавалась я. «Оплачиваемая», — Роман кивнул, — «но тем не менее». «Я здесь для того, чтобы гарантировать безопасность, твою безопасность, между прочим». «В случае чего, с ним я и сам справлюсь», — Роман выразительно кивнул на закрытую дверь. «Женя, я ничего не имею против тебя или твоего присутствия, но Ермилов явно дергается и нервничает». «А с чего он так нервничает?» Я вновь бросила пристальный взгляд в сторону освещенного холла, но по-прежнему не заметила там потенциальной угрозы для жизни своего клиента. «Его действия противозаконны», — напомнил Дружинин. «Думаешь, дело только в этом? А в чем еще?» «Господи, Роман!» Я картинно закатила глаза. «Какой же ты все-таки наивный человек! Неужели последние события не поколебали твою веру в окружающих тебя людей?» После моих слов Дружинин растерялся, опустил глаза в пол, а длинные пальцы стали нервно перебирать краешек носового платка. Безусловно, его вера в людей уже не была такой нерушимой, как прежде, хоть он и старался активно показать мне обратное. Но, тем не менее, в глубине души моего клиента еще теплилась надежда на удачный исход дела. А удача на настоящий момент целиком и полностью зависела от сидящего в маленьком захламленном кабинетике хакера. Хорошо, скрипя сердце, я вновь пошла на нарушение собственных правил. Озабоченность на лице Дружинина, как я заметила, всегда действовала на меня негативно в профессиональном плане. Договоримся так, Роман. Ты отправляешься в кабинет Ермилова один, как он того хочет, но я неотступно буду находиться здесь, возле двери. Если что-то пойдет не так, немедленно подай сигнал. Обязательно. Дружинин кивнул и выдал на мое обозрение очаровательную улыбку. Все будет в порядке, Женя. Сколько времени займет ваша операция? Что-то около получаса. Скомканный платок скрылся в боковом кармане пиджака Романа. Во всяком случае, я рассчитываю именно на такие сроки. Я, молча, не удостоив клиента продолжением переговоров, отодвинула его рукой в сторону и стремительно вошла в рабочий кабинет Ермилова. Николай Петрович не маялся ожиданием. С таким выражением лица, будто ничего вокруг не касалось его лично, он сидел, уткнувшись взглядом в экран, расположенного на столике перед ним, монитора компьютера. Понять, что именно показывало это чудо техники, я не могла. Да и особо не старалась вникать. Ермилов повернул голову и чуть прищурился, как любой близорукий человек. Крутнулся в кресле. Я вплотную приблизилась к хакеру. «Поймите меня правильно, Николай Петрович, я смотрела на него сверху вниз. Вы опасаетесь подвоха с нашей стороны?» Но и мы с Романом Станиславовичем видим вас первый раз в жизни. Я понимаю, Ермилов выдавил некое подобие улыбки, напомнившей мне волчий оскал. Однако дело в том, что... Постойте, я подняла руку вверх. Позвольте мне закончить мысль. Одним словом, и у вас, и у нас есть масса причин не доверять друг другу, учитывая не совсем законный характер нашей встречи. Переговорив с Романом Станиславовичем, который культурно разъяснил мне вашу позицию, я бросила короткий взгляд на возникшего рядом со мной Дружинина. Я пришла к выводу, что готова войти в ваше положение и пойти на некоторые уступки. Проще говоря, я оставлю вас с господином Дружининым наедине в вашем кабинете на полчаса. Этого времени будет достаточно? «Полагаю, да». Ермилов воровато отвел взгляд, что мне не очень понравилось. «Но я буду за дверью», — продолжила я, сдвигая брови к переносице и придавая себе еще более суровый вид. «Если что, Николай Петрович, мне будет достаточно 2-3 секунд, дабы ворваться в помещение и в случае крайней необходимости свернуть вашу хрупкую шею». «Женя!» — дернул меня за рукав кофты Роман. «Я не шучу. Я уже не просто стояла рядом с Ермиловым. Я нависала над ним, как хищный беркут. Так что, если вы задумали какие-то фокусы, Николай Петрович, советую выбросить их из головы прямо сейчас, для вашей же безопасности. Вам все ясно?» Компьютерный гений, рекомендованный Михаилом Хабецким, мотнул головой в знак согласия. Однако мне показалось, что при этом его маленькие поросячьи глазки недобро блеснули. Я отметила в хакере едва заметный всплеск негативных эмоций. Дружинин галантно взял меня под локоть. «Все в порядке, Женя». «Надеюсь». Я развернулась на каблуках и шагнула к порогу, а от самой двери еще раз обернулась на Ермилова. Николай Петрович с глумливой улыбкой на устах поглаживал свои холеные усики. Дружинин придвинул стул и расположился рядом с хакером. Рука его, проворно нырнув во внутренний карман пиджака, извлекла на свет Божий паспорт в кожаной обложке и бумажник. Ермилов деловито потер руки, готовясь к совершению своего темного дела. Коридор по-прежнему был пуст. но я на всякий случай прошлась в дальний его конец, приблизилась к забранному жалюзи окну и выглянула на улицу. Данная сторона здания выходила на железную дорогу, но стекла предусмотрительно были забраны снаружи решетками. Следовательно, как путь отступления в случае непосредственной заварушки, окно отпадало. Я вернулась обратно к офису под номером 4 и приложила ухо к дверному полотну. Никаких подозрительных и настораживающих звуков мне уловить не удалось. А вот голос вещавшего что-то Романа я слышала вполне явственно. Тон у него был размеренный и спокойный. Следовательно, волноваться пока не о чем. Тем не менее, меня ни на минуту не оставляло внутреннее нервное напряжение. Опасность была где-то рядом. Я не могла объяснить, как и почему, но чувствовала ее. Я зашагала в противоположную сторону коридора и достаточно быстро достигла дверного проема, разделяющего продолговатое помещение и круглый холл с охраны. Стараясь не производить ненужного шума и не привлекать лишнего внимания к своей персоне, я осторожно высунула голову из-за косяка. Один из камуфляжных качков, не тот, что встретил нас с Романом у входа, а его напарник, преспокойно гонял чаи, прихлебывая из высокого бокала со сломанной ручкой. Перед ним на столе лежала какая-то раскрытая газета. Именно к ней и было приковано внимание здоровяка. Я вытянула шею еще немного вперед и узрела, наконец, второго амбала. Светловолосый парень стоял возле крутящегося турникета и вполголоса переговаривался о чем-то с мужчиной лет 35, облаченным в длинный коричневый плащ, выделанный из небольших кусков кожи. Незнакомец стоял, как бы повернувшись ко мне, и я по достоинству оценила мужественные и решительные черты его лица. Крючковатый нос, карие широко расставленные глаза под кустистыми, сросшимися у переносицы бровями, тонкая линия сжатых губ. Лицо мужчины было гладко выбрито, волосы аккуратно уложены. Вообще он на первый взгляд вызывал исключительно положительные эмоции. Однако, когда из правого кармана плаща на мгновение вынырнула его рука, я успела отметить татуировки в виде перстней аж на 3 пальцах из 5. Обладатель таких украшений однозначно успел побывать в местах не столь отдаленных. Охранник обернулся через плечо, и я энергично втянула голову обратно за косяк. Тревожный звоночек где-то в самом центре моего мозга уже не просто давал о себе знать, а переходил в безудержный набат. Когда же я вновь позволила себе высунуться из своего импровизированного и не очень надежного укрытия, охранник и его собеседник с татуировками на пальцах уже прощались. Непроизвольно в моем мозгу что-то щелкнуло, как мгновенный импульс. Мужчина в кожаном плаще развернулся и скрылся за дверями здания. А камуфляжный, на ходу извлекая из кармана спецовки сотовый телефон, затопал за перегородку к напарнику. Набрав номер, амбал приложил миниатюрную трубочку к своему широченному уху, держа ее в левой руке. Я отошла на пару шагов назад и прислонилась спиной к отделанной гранитом стене. Что же так насторожило меня в только что увиденном? То, что охранник оказался левшой? Я стиснула зубы. Нет, парень не был левшой. Независимо от приоритета левых и правых конечностей, любой человек одинаково и стандартно отвечает на рукопожатие. А что делал этот камуфляжный? Прощаясь с собеседником, он протянул ему левую руку, чуть согнув ее в локте. Правая же конечность амбала висела плетью вдоль тела, как при растяжении мышц. Память любезно выдала мне сразу 2 картинки одновременно. Пристальный взгляд охранника мне в переносицу в момент нашего с Романом прихода несколько минут назад – и мой вчерашний удар рукояткой револьвера по плечу таинственного киллера. Идентичный рост, фактура, поврежденная рука. И главное, глаза. Я вспомнила их. Это был он. На 150%. Револьвер, как по команде, прыгнул мне в руку. Засада. Мы с Дружининым угодили в ловушку, расставленную неприятелями. Я почти бегом устремилась к офису номер 4. Ногой толкнула дверь и, шагнув в помещение, наставила ствол револьвера на Ермилова. «Что случилось, Женя?» Дружинин вскочил, и лицо его покрылось мертвенной бледностью. «Это подстава, Роман. Я прикрыла за собой дверь. Надо уходить срочно». «Но мы еще не закончили». Он растерянно обернулся на экран монитора. «Только-только взломали мои арестованные счета». Рука Николая Петровича в этот самый момент нырнула под сиденье его крутящегося кресла. Он не произнес ни слова, лишь безотрывно смотрел в мои ледяные глаза. Я прыгнула вперед и с размаху ударила его локтем в челюсть. Ермилов, опрокинувшись назад вместе с креслом, полетел на пол. В последний момент он успел прикрыть голову руками, предохраняя ее. С металлическим лязгом приземлилась на пол рядом с поверженным компьютерщиком и миниатюрная беретта. Я нагнулась и подхватила ее, прежде чем Николай Петрович успел сообразить, что с ним произошло. Роман взирал на все это с выпученными глазами и разинутым ртом. Он попятился к окну и остановился, лишь упершись в него спиной. Ермилов оттолкнулся раскрытыми ладонями и хотел было подняться, но я, выставив вперед правую ногу, уперлась подошвой туфли ему в кадык. Хакер замер на полу. Глаза его горели нешуточной злобой. «Ты за это ответишь, сука!» — прохрипел он натужно. «Ты дурак, Коленька!» — я навела на него ствол. «У тебя сейчас не то положение, чтобы сыпать угрозами в чей-либо адрес. Что ты сделал со счетами в Секвойи?» Его размышления, связанные с оценкой соотношения сил, были недолгими. Попытавшись было сбросить рукой со своего горла мою ступню, он понял всю тщетность подобного хода. Затем оценил и решительное выражение моего лица, и весьма весомый аргумент в лице французского револьвера, дуло которого смотрело Ермилову точно в лоб. Болезненная гримаса досады и бешенства отобразилась на его слащавом лице, подпорченным бородавкой. «Я еще ничего не успел сделать», — признался он. «А что должен был сделать?» Ермилов нервно сглотнул перед неизбежным ответом. Моя ступня интенсивнее вжалась в его кадык, перекрывая ему дыхание. Мою задачу входило узнать у Романа Станиславовича коды доступов, снять деньги с его счетов и перевести их на другой счет. Это все. «Но не на тот счет, который указал бы вам Дружинин», — скептически заметила я, верно? «Да, верно. Все деньги должны были перейти на счет другого человека». «Кого?» «Катрана?» Я машинально прищурилась, осмысливая услышанное. В тот момент я почему-то больше всего ожидала услышать имя партнера Дружинина Михаила Хабецкого. Ермилов же сбил меня с толку. «Что еще за Катран? Кто это?» В эту секунду я была склонна верить в искренность произносимых Николаем Петровичем слов. В таком положении, в каком находился сейчас он, редко кто способен на ложь. Я еще сильнее надавила ногой на его кадык. «Катран — это босс!» — захрипел Ермилов. И мне пришлось в некоторой мере ослабить хватку. Человек, который задумал всю махинацию, игра долго и старательно подводилась к логическому завершению. И вот сегодня должна была быть поставлена точка. «Каким образом?» «Я же говорю». Катран позвонил мне с утра и предупредил о вашем возможном визите. До этого мы согласовывали план не один раз, а потом позвонил и Роман Станиславович. сказал, что готов к предстоящему переводу денег. Я назначил ему встречу, а сам немедленно отзвонился шефу. Ермилов старался говорить быстро, но сбившееся дыхание не позволяло ему сделать это. Он же привез мне номер лицевого счета, на который в итоге обязаны были попасть средства Секвои, и вручил аванс за предстоящую работу. «Вы знакомы с Хабецким?» – спросила я у распростертого на полу хакера. «Да, конечно», – Ермилов закашлялся. «Он и есть Катран, о котором мы говорим?» «Нет, что вы!» – хакер презрительно поморщился. «Разумеется, это не он». «Но Роман Станиславович получил наводку на вас именно через Хабецкого», – напомнила я. «Знаю, но Михаил ведь тоже под Катраном». «Одна банда, да?» – я опустила револьвер. Ситуация понемногу начинала вырисовываться. Основной загадкой, пожалуй, оставалась личность самого Катрана. Установим мы ее, остальные загадки, безусловно, разрешились бы на раз. Я была почти уверена в этом. «Как фамилия Катрана?» – прозвучал мой следующий вопрос, обращенный к Николаю Петровичу. «Как его имя?» «Не знаю», – откликнулся хакер. «Катран, он и есть Катран. Адрес, место, где его можно найти», – продолжала напирать я. «Номер телефона, по которому вы с ним связывались?» «Только номер». Ермилова захлестнул новый приступ кашля. Я убрала ногу с его горла и вновь наставила на лицо револьвер. «Поднимайтесь, Николай Петрович, садитесь к столу и пишите номер». Носком туфли я приподняла стул.